Глава 4. Эшлин. После туалета я плескаю холодную воду себе на лицо. Меня разрывают от любопытства. Я хочу узнать, вдруг он все еще там. Все еще ждет. До сих пор лапает девушку в коридоре. Тот самый сексуальный незнакомец, с которым мы вместе стояли на светофоре. Тот, что отправил мне свой номер. По всей видимости, он не очень-то обиделся, когда я не написала ему. Ему все равно. Вот почему я не прихожу в дом Тейлора. Почему не люблю знаменитые вечеринки Тейлора. Поздние ночи. Случайные оргии, которые, конечно же, не происходят за закрытыми дверями. «А твой парень живет здесь», — напоминает мне голосок. Я убираю волосы от лица и распахиваю дверь с полной готовностью принять что угодно, что находится по ту сторону. Но коридор пуст. Стряхивая с себя осознание, я возвращаюсь на кухню с ужасным желанием выпить чего-нибудь в надежде, что это сотрет из моей памяти произошедшее в коридоре, потому что я не хочу вновь переживать это. Мне стоит уйти. Но я обещала Логану, что приду. А я всегда держу свое обещание. «Эй, детка, ты в порядке?» — спрашивает знакомый голос, когда его обладатель замечает, как я пялюсь на шведский стол с алкоголем прямо передо мной. «Привет». Я смотрю на Логана и улыбаюсь. Его светлые волосы растрепались, вызывая в памяти образ незнакомца в холле и то, как его подружка проводила по ним руками. Понимая, что я пристально разглядываю его, Логан зарывается пальцами в шевелюру и приглаживает ее. Тут же хватает меня за бедра и притягивает к себе. «Детка, я так скучал». «И я по тебе скучала». Я целую его в губы. «Где ты был?» «Играл в бильярд в комнате отдыха». «Ты же ненавидишь бильярд». «Парни уговорили сыграть партию. Принести тебе выпить?» «Ну, давай». Говорю я, окинув взглядом множество вариантов, расставленных по всему кухонному острову. Когда Логан начинает готовить напиток, от которого утром точно будет болеть голова, меня охватывает странное чувство, отчего по спине бегут мурашки. Я осматриваю переполненную гостиную в поисках того, кто так влияет на меня. И сразу встречаю взгляд тех же темных, гипнотизирующих глаз, что и в коридоре. Та же сильная челюсть. А вот девушки нет. Я мрачнею, заставляя его скривить губы, будто он может читать мои мысли. И это только подогревает мое раздражение. Парень — ходячий секс в футболке и джинсах. И он пялится на меня. Бесстыдно. Во всяком случае, мои короткие взгляды только распаляют его. Внизу живота все скручивает от предвкушения. Я испытываю ужасное чувство вины, когда Логан протягивает мне напиток, разрушая ту связь, что установилась между мной и незнакомцем. «Все в порядке?» — спрашивает Логан. «Ты покраснела». «Я в норме». Я беру стаканчик и выпиваю половину содержимого, кивая на нового парня и не глядя на него. «Кто это?» «Кто?» Логан осматривает комнату. «Новый парень». «Кто? Кольт?» Он вновь оборачивается. «Кольт. Ага. Это точно тот самый парень, что отправил мне свой номер. Я слежу за незнакомцем поверх стаканчика и ловлю его на том, что он все еще не сводит с меня взгляда с той же язвительной ухмылкой. Логан понимает, кого я имею в виду, смеется и обнимает меня за плечи, целует в щеку, явно показывая незнакомцу, что я занята. «Ага, это Кольт. В старшей школе мы с Тео дружили с ним. Он только перевелся». «О, я вновь кидаю на него взгляд. Кольт все еще наблюдает за мной. Любопытный, уверенный, непоколебимый. А почему он пялится?» Громко сглотнув, я поворачиваюсь в объятиях Логана, оказываясь спиной к Кольту, но все еще ощущаю на себе его пристальное внимание. «Видимо, ему нравится то, что он видит». «И тебя это не смущает?» — смеюсь я. «Детка, ты красивая!» Он целует меня в висок. «Я не единственный, кто может насладиться этим. А Кольт? Это Кольт!» «О чем ты?» «О том, что он любит забираться людям в голову. Давай». Логан берет меня за запястье и тянет к лестнице. «Пойдем в мою комнату». «А как же вечеринка?» — спрашиваю я. «Я предпочту завершить ее с тобой в спальне». «Пойдем», — повторяет он. Но когда я иду за ним на второй этаж, меня охватывает все то же предвкушение. Оглянувшись через плечо, я вижу, что Кольт наблюдает за каждым моим шагом. И я ненавижу то, что заметила это.